Глава 7. «Добрый день, лорд Уикли». Шерри решила принять удар на себя и первая подошла к гостю. «Вы к нам?» «Здравствуй, деточка», — ответил тот, расплываясь в улыбке. «А я пришел нанести визит вдове милорда, выразить ей свое сочувствие. Могу я ее видеть?» «Конечно, вот она». И Шерри показала на меня. Лорд Уикли сморгнул, явно не ожидая увидеть во мне вдову лорда, но быстро взял себя в руки и снова заулыбался. «Леди Хайт», — он поклонился. «Позвольте представиться, лорд Джеффри Уикли. Я живу с вами по соседству. Мой особняк как раз по правую сторону от вашего». «Очень приятно, лорд Уикли. Я тоже вежливо улыбнулась. Простите за мой не очень презентабельный вид. Мы с Шерри осматривали кондитерскую тетушки моего супруга, а там, знаете ли, весьма пыльно и грязно». «Конечно, конечно, миледи, я понимаю». Тот закивал. «Вы все равно прекрасны в любом виде». Лорд Уикли взял мою руку и припал к ней губами. «Благодарю, милорд». Приветственный поцелуй явно затягивался, и я выдернула свою руку из его цепких, толстеньких пальцев. «Это вам». Лорд вручил мне цветы, оказавшиеся хризантемами. «Спасибо», — ответила я, принимая букет. «Скорблю вместе с вами об утрате». Он сделал печальное лицо. «Я неплохо знал вашего супруга, но еще лучше его родителей. Милейшие были люди. Жаль, что так вышло все. «Да уж». Я тяжело вздохнула, думая о своих проблемах. «Миледи», — лорд Уикли сглотнул, — «вы всегда можете на меня положиться. Двери моего дома для вас открыты и днем, и ночью». «Спасибо, лорд Уикли». Незваный гость начал меня тяготить, и я стала поглядывать на ворота, за которыми хотела поскорее очутиться. Вот только лорд Уикли, кажется, надеялся на приглашение войти со мной. «Ох, лорд Уикли!» — вдруг воскликнула Шерри. «А что это у вас с губами?» «А что у меня с губами?» Тот сразу принялся щупать рот. «Они будто опухли». И правда, приглядевшись, я тоже заметила, что губы соседа прямо на глазах раздавались в размерах. «Ох, а я-то думаю, что за зуд!» Уикли поспешно достал носовой платок и прикрыл рот уже им. «Может, аллергия какая?» — предположила я обеспокоенно. «Или герпес лезет?» «Не знаю, миледи, но позвольте откланяться». Он начал пятиться. «Приглашаю вас ко мне как-нибудь вечерком в гости. Буду счастлив выпить с вами по чашечке чая в знак знакомства и добрососедских отношений, так сказать». «Благодарю за приглашение, милорд», — я кивнула. «Я подумаю над ним». «Буду очень вас ждать, миледи». Уикли поклонился, а после развернулся и торопливо засеменил прочь. «И часто он к вам так заглядывает?» — поинтересовалась я уже у Шерри, которая как раз открыла калитку. «Да был всего пару раз», — девушка пожала плечами. «Сама удивилась, увидев его. На крыльце мы застали Бернара. Он подкрашивал белой краской столбики перил». «Вот, решил освежить для миледи», — пояснил он. «Это замечательно», — улыбнулась я с благодарностью, затем задержала взгляд на банки с краской. «И много у вас краски, господин Роуд?» «Есть еще немного, миледи», — ответил тот. «А другой цвет?» «Вы желаете крыльцо другого цвета, миледи?» «Нет, мне будет для другого дела. Я подумала о стенах в кондитерской. Почему бы и нет?» «Надо глянуть в кладовой», — сказал на это дед Шерри. «Хорошо, позовете меня, вместе глянем?» «Как скажете, миледи. И это, зовите меня Бернаром, без всяких там господинов», — попросил Роуд. «Непривычные мы к такому». Я кивнула. «Ладно, договорились». «Да, миледи, вам там письмо пришло», — окликнул меня Бернар, когда мы с Шерри последовали дальше в дом. «В холле лежит». «Мне? Письмо?» — несказанно удивилась я. «От кого?» «От лорда Бакинса». Шерри уже заглянула в дом. «Похоже на приглашение». Она вынесла мне его. «Кто такой этот лорд Бакинс?» Я стала открывать конверт, тонко пахнущий какими-то духами. «Он тоже живет неподалеку», — ответила Шерри. «Очередной сосед?» Я развернула открытку с золотым тиснением. Внутри же, почерком с завитушками, было написано: «Уважаемая леди Хайт, приглашаю вас в будущую пятницу на скромный ужин для узкого круга друзей в 6 вечера. Сочту ваш визит за большую честь. Надеюсь на скорое личное знакомство. Лорд Уильям Бэкинс». «Да», — между тем донёсся до меня ответ Шерри. «Он банкир». «Банкир?» Я встрепенулась. «Очень интересно, очень. Надеюсь, у лорда Хайда не было долгов и кредитов?» «Не знаю, миледи». Шерри смущенно улыбнулась. «А то вдруг это такой маневр — завлечь меня на ужин и стребовать долг», — нервно усмехнувшись, предположила я. «И вообще так странно. Я всего день как здесь, а обо мне уже, кажется, знает весь город. Кроме леди Макдауэлл, разве что». «Сплетни у нас быстро разлетаются», — не отрываясь от покраски, отозвался Бернар. «А милорда знали все. Уверен, большинство уже вчера были в курсе, что его казнили и что у него осталась вдова». «И что вы решили, миледи?» — спросила меня Шерри, когда мы вошли в дом. «Примите приглашение лорда Бэкинса?» «Приму», — ответила я после некоторых раздумий. «Завести знакомство с банкиром мне совсем не помешает. Единственное, мне не в чем туда идти. Мой гардероб совершенно пуст». Я видела цены на платья, когда проходила мимо нескольких модных магазинов, и понимала, что с нашими финансами, если и смогу купить самый скромный наряд, то обреку на голод не только себя, но и Шерри с ее дедушкой. Поэтому я отправилась к себе в спальню и достала свое единственное платье со свадьбы. «Оно такое красивое!» Шерри осторожно провела рукой по шелку юбки. «Красивое», — согласилась я, — «но белое. Это никуда не годится. Если у вас, конечно, в этом сезоне такой цвет не в моде. Но что-то я не замечала женщин в белом. А уж вдове, которая должна быть в трауре, и вовсе не подобает ходить в светлом. Да и по нему я приложила платье к себе. Сразу видно, что оно подвенечное. Если бы был другой цвет. У вас красителей случайно не найдется? Без всякой надежды уточнила я. Однако Шерри наморщила лобик, задумавшись. «Красители?» — спросила потом. — А красный оттенок подойдет? «Насколько красный?» — заинтересовалась я. — Вишневый, ответила Шерри. — А если подержать подольше, то и потемнее будет. — Отлично! — обрадовалась я. — И что это за средство? — Листья кориде, — пояснила девушка. — Если их залить кипятком, потом настоять, то получится крепкий красящий раствор красного цвета. Моя бабушка часто красила им скатерти. Правда, там было обычное сукно. «А с шелком не знаю, получится ли». «Попробуем», — решительно заявила я. «Все равно нам терять нечего. Как много это займет времени?» «Часа полтора будут настаиваться листья. Ну и еще столько же. Может, чуть больше, чтобы покрасить само платье», — ответила Шерри. «Тогда вперед!» Я загорелась энтузиазмом, который передался и Шерри. Прихватив платье, мы помчались в кухню. Пока заваривались листья, приготовили вместе обед из одной курицы. Мясные кусочки Шерри потушила, а я из остатков сварила щи по рецепту своей мамы. «Ничего», — приговаривала я, пробуя блюдо на вкус. «Экономить нам не привыкать. Прорвемся». «Ох, миледи», — улыбалась Шерри. «Вы совсем не похожи на...» «Леди», — подсказала я, смеясь. «Ты меня еще плохо знаешь». «Нет, я не это хотела сказать», — девушка смущенно порозовела. «Просто вы не чураетесь всей грязной работы. И это удивительно. Вам в вашем положении следует красиво одеваться, вкусно есть и только показывать пальчиком, чего хочется еще. Но, увы, вы всего этого лишены и не унываете». «Ну, уныние — не лучший спутник в борьбе за существование», — усмехнулась я и тут же спохватилась. «Полтора часа прошло, можно замачивать платье». Шерри сделала раствор, куда опустила мой наряд, и мы снова принялись ждать. Чтобы не тратить зря время, я нашла Бернара и напомнила ему об обещании показать мне краску. В кладовой нашлись несколько внушительных банок, литров на 5 каждая, белая, голубая и желтая. Вполне себе сочетаемые цвета, а значит, в кафе их можно использовать все 3. Осталось придумать, как это лучше сделать. Когда главная стрелка часов замерла на 5, я поспешила обратно в дом, извлекать платье из раствора. «Ну что?» — спросила я Шерри, которая в момент моего появления на кухне уже выкручивала наш подопытный наряд. «Даже не знаю», — протянула девушка как-то разочарованно и развернула платье. «Мда», — вздохнула я, оглядывая результат. «Нет, цвет платья действительно вышел вишневым. Вот только равномерность окрашивания оставляла желать лучшего. Где-то светлее, где-то темнее. В общем, эдакая варёнка на шелке. «Мы его испортили, да?» — с сожалением сказала Шерри. «Ну, как сказать?» Я взяла платье и покрутила, затем приложила к себе. «Главное, что не подсело. А цвет? Сделаем вид, что так и надо. Правда, на вечернее платье оно уже не потянет, а вот как дневной вариант — вполне. Завтра в нем наведаюсь к леди Макдауэлл. Она же обещала угостить меня трюфелями». И я хитро улыбнулась. «А вот на званый ужин к банкиру придется придумать что-то другое». Мой взгляд случайно зацепился за цветные занавески на окне. Вспыхнувшая идея подтолкнула меня направиться в большую гостиную, где висели зеленые бархатные шторы. Их состояние порадовало. Ткань выглядит отлично, молью не побита, цвет — насыщенный изумруд. «Что вы надумали, миледи?» — подошла сзади Шерри. «Будем шить платье из штор, как Скарлетт О'Хара», — ответила я. «Как кто?» — не поняла Шерри. «Героиня одной книги», — ответила я, оценивая масштабы работы. «Вот только выкройки найти бы где». «Я знаю, где их взять». Глаза Шерри заблестели. «Ну-ка», — я посмотрела на нее с любопытством. «У меня есть друг, Леон. Он внук одной очень известной портнихи», — заговорщицки сообщила девушка. «Думаешь, он сможет нам помочь с выкройками?» «Уверена, что сможет». Шерри, улыбаясь, прикусила губу. «Могу сходить к нему прямо сейчас. Хотите?» «Конечно, хочу», — ответила я. «Шерри, ты просто золото». «Ой, да ладно, миледи», — девушка смущенно махнула рукой. «Так я пошла?» «Иди, да», — кивнула я. «А ваше платье? Его же надо развесить, чтобы высохло», — вспомнила вдруг она. «Я сама его развешу», — заверила я. «Беги!» «Ага!» Шерри засмеялась и выпорхнула из комнаты. Вернулась она через полчаса, запыхавшаяся, но довольная. «Значит так, миледи», — с порога сообщила девушка. «Леон принесет выкройки, как стемнеет. Но утром лучше на рассвете, надо их вернуть. Успеем все срисовать?» «Успеем!» — заверила я с жаром. «Кажется, нас с Шерри ждет бессонная ночь».